В газеты обращения не писал. В газеты обращения не писал и подписи своей под списками не ставил. Вины я коллективной не признал. Знать имена хотел, чтоб суд над ними правил. Полвека я униженно молчал, да и от слов сбегали адресаты, и потому по-крупному не лгал, за что всегда сердились адвокаты. Но, говорят, свободу у дверей, и прошлому теперь воздать по праву можно. Но поименные стоят у алтарей, усердно молятся, их сдвинуть невозможно. Как взять у ближнего и чтоб не отдавать? Как с быдлом не делить ни власть и ни законы? Внучат учить всем этим управлять, отправив под присмотр английской пусть короны. А самому клеймить позором мир, английский в том числе, позорно кровожадный. От нафталина чистится мундир, и гул за окнами, и шум толпы площадной. Но суд придет, и замолчит толпа. Придется с алтарей глядеть в глаза закона, и в них им замерещится судьба, забитых словно скот людей внутри вагона. И пусть на миг в холодных их глазах мелькнут колонны лиц, изъеденных чахоткой, их кашля хрип, как лязги в тормозах, и души, исковерканных решеткой. Народ зверел, народ кричал «Ура!», энтузиазм в труде стал формулой удачи. И уголь шел потоком на гора, и продавщицы нагло не давали сдачи. Рвались собаки бешено с цепей, докладчиков влекло на сладость речи, и добавлялись к ним не мята, не шалфей, а ядовитый порох боевой картечи. Делили все — награды и чины, места на кладбищах и женскую обитель. И чтоб притом не чувствовать вины, нередко на ночь успевали в отрезвитель. Страна жила, делила и пила, от мудрого цыка до вышки вертухая, и словно в нерв врезалась и пила, лесоповалом душ, народ свой вырубая. История замкнулась на крестах, на гимнах, мавзолее, правоте генсека, и правду на прозекторских столах в куски кромсали для людской аптеки. Страна сосала эликсир вранья, да и сейчас сосет все тот же бред похмелья, и цели те же в бормотаниях дня, зовущих к общему, безумному веселью. Забыть, напившись горечь прошлых лет, и не сумев очнуться в жизни настоящей, суметь не прозевать полет своих ракет на тот же смутный Лондон или куда подальше. Дрожит пусть враг за стойкой с леденцом, накроет шквал огня его тугой бумажник, а мы хрустим соленым огурцом, на орденскую грудь приняв двойной стаканчик. Тепло спиртное тешится в крови, рука, учуяв злость, возьмется за оглоблю, и не поймешь, где враг, а где свои, и мир услышит пьяный стон, подобный воплю. 2013 год.